когда я радуюсь тебе, Спаситель, духом торжествуя, пою восторженную песнь, хваленье, песня, аллилуйя, аллилуйя, пою восторженную песнь, аллилуйя, в который раз махнув слезу, взгляну вдаль неба голубую, и вновь уста произнесут аллилуйя, аллилуйя, и вновь уста произнесут аллилуйя. Настанет тот желанный день, покой небес войти смогу я, звучать там вечно будет петь хваленье, песня, аллилуйя, аллилуйя, звучать там вечно будет песня, аллилуйя.